Я вмазанный, вмазан героином по вене. У пса изо рта пена, жаркая прерия. Оказывается, Карлсон был казах. Цветет сирень в апреле. Большой порыв выращивания растений. Опрокинул барыгу намеренно. Виталя, вы не похожи на гея. Из его трусов доносится запах зверя. Нанюханные мы песни пели. Иглой еле, касаюсь руки еле-еле. Замути мне качели или сходи в качалку. Заюзанный козлячий пях. Морозным утром мое хуйло обмякло. Речь невнятная и сам в непонятках. Дал клятву пацанам на туфлях. Очень хочу обработать твои интимные грядки. Читаю хуйню не в попад. 25 кадров мою елду возбудят. Говори мне правду, патрубок, а я пока что на трубах. У Наташи пизды простуда. Все мы сектанты из коалиции Вуду. Прогнутый мечтал подергать интимные грядки Антонины, у нее заскорузлые пятки. Охуенно, хочу на БДСМ пати рабом. Чтобы меня палкой тыкали и хлестали ремнем. Пизду эту жизнь засунуть. Негр Матвей предлагает дунуть. Пончик из Африки, у него на хате весь район варит. Отоварили на пару колов мартышку. Из России с любовью заебала отдышка. В ПТУ за токарным станком я работаю. Привезли на район бублики желтые с изображением ласточки. А кто-то изъебнулся и склеил ласты и сидел в пизде с горошину. Кобылы махали выменем и бились в конвульсиях до потери пульса, нахуй.